Схему поменяли. В одну ночь кое-кто исчез. Кое-кому случайно прострелили голову на охоте, а Алексею прилетела пуля в бок. То есть подстрелили его люди Рубанского? Уточнил я. Да, коротко ответил Андрей Павлович. Алексей должен был выйти на меня совсем в другом месте и в другое время. Встречу планировали на стороне, но, видно, пришлось уходить как смог. Хорошо еще до Михалыча дополз. Я, когда тебя в Пятигорск вызывал, тогда еще и не знал, что все так закрутится. А теперь планы как псу под хвост. Он перевел взгляд на дверь, будто видел сейчас не стенку, а весь двор. Степану я скажу только одно, тихо добавил он, что у него на дворе временно скрывается человек, который служит не мне, а государю. Я молча покрутил в руках обломанный огарок свечи. «Вы понимаете, что Солодов знает много?» – спросил я. «Он землю носом роет. Если еще раз придут с бумажкой, от погреба его уже не отвлечешь. В тот раз чудом пронесло». «Понимаю», – отозвался Афанасьев. «Солодов как раз человек Рубанского». «Ай!» – он махнул рукой. «У этого осьминога в каждом ведомстве люди прикормленные». Уголок губ дернулся презрительно. «И что дальше?» – спросил я. «Мы тут Лагутина в погребе держим. Жандармы круги наматывают. Ваш граф по салонам шастает, словно не при делах». «Дальше...» – протянул он и посмотрел на меня уже совсем пристально. «Дальше нам с тобой придется решить, насколько глубоко ты в это дело полезешь, Григорий». Он сел, откинулся, но сразу выпрямился, будто у него вместо спины доска. «Я тебе приказывать права не имею», – тихо сказал он. «Да даже если бы ты сейчас реестровым был, все равно мне не подчинялся бы, а тебе еще и 14 нет». И слово свое в Георгиевске данное сдержал, как настоящий мужчина. «За это тебе низкий поклон, да и при случае отблагодарю, но дальше дороги расходятся». «Есть несколько путей». Он поднял ладонь. «Первый, самый простой», – перечислял Афанасьев. «Ты передаешь мне все, что знаешь. Помогаешь сегодня ночью вывести Алексея в другое место. На этом твое участие заканчивается. Живешь дальше, как и раньше. Станица, семья. Забот у вас в Волынской и без меня хватает». Он помолчал. «Второй путь», – продолжил он. «Ты остаешься для меня не просто проводником и человеком, который умеет думать, стрелять и изо всяких передряг выбираться. Ты становишься связным между Волынской, Клюевым и мной. Тогда ты уже не просто казачий сын. Ты входишь в это дело со всеми вытекающими». Штабс-капитан задумался. «И ты понимаешь, Гриша, – добавил он, – что супостаты в этом деле бывают не только по ту сторону Кавказского хребта. Иногда они куда ближе. Гораздо ближе». Глава 18. Между долгом и судьбой. Я всерьез задумался над предложением Афанасьева. Дело он измыслил непростое – работать на него по-настоящему. Интересно, как он это себе представляет? Даже поняв за последнее время, что я по возможностям на голову превосхожу по умениям сверстников – в глазах окружающих я все равно остаюсь мальчишкой. Может, ему как раз это и нужно. Тихий карманный головорез. Подумать о таком стоит серьезно. У Андрея Палыча в Питере есть серьезный покровитель. И работает он, судя по всему, не на свой карман, а на государство. По духу мне это близко. В прошлой жизни я только и делал, что служил, пока не списали по ранению. И здесь, выбирая путь другого для себя, тоже не вижу. Род Прохоровых, насколько успел узнать, уже не первый век стоит на защите интересов государства. Одно знаю точно. В политику лезть не хочу ни при каких обстоятельствах. Впрочем, что мне сейчас загадывать? 14 стукнет только летом 1861 года, до полноценной службы еще как до Парижа раком. Пока я условно свободен, кроме обязательств перед своими – могу приносить реальную пользу и без чина. И про Жирновского забывать нельзя. Раз уж эта тварь каким-то образом связана с хозяином жизни Рубанским, пройти мимо не получится ни при каком раскладе. Недавно граф шустро удирал из своей усадьбы, но что помешает ему летом 1861-го снова объявиться в своих пенатах и начать новую игру? Не верится, что он про меня забыл. Его отлаженная схема посыпалась именно тогда, когда в нее влез один казачонок. Я это понимаю. Значит, и граф не дурак, тоже сложит 2 и 2. Дойдет, и он непременно начнет искать способ меня убрать. Так что выбор вроде бы есть, но по сути его нет. Либо меня рано или поздно подловит и грохнет Жирновский, либо я его. В правосудие верится слабо. Явное участие в покушении на офицера секретной части этому козлу уже сошло с рук. И дальше. Заступников наверху у него хватит. Значит, сработает только полная зачистка. Я потянул с ответом, потом все же перевел на него взгляд и спросил. «Андрей Павлович, а вас со службы усилиями графа не погонят? Помнится, вы о таком варианте в Георгиевске думали». «Так уже пробовали», — усмехнулся он. «Сразу, как только я на ноги встал, прилетел из столицы голубь счастья. Но мой покровитель в Санкт-Петербурге на этот раз оказался фигурой потяжелее и вмешался. Пока он на коне, меня не трогают. Главное, это самое пока. Он тоже многим дорогу перешел. Там своя грызня в высоких кабинетах. Даст Бог, сдюжит. Ну, что ты думаешь делать, Гриша?» Я покатал в ладони пустую кружку, подвинул к краю стола и вернул обратно. «Скажу так», — выдохнул я. «Вопрос непростой. Даже если бы я захотел уйти в сторону, Жирновский мне этого не даст сделать. Похоже, он решил со мной покончить при любом раскладе. Подтверждений тому хватает, и вы о них прекрасно знаете». «Верно», — кивнул он. Я взглянул на него. «У меня будут свои условия». Он скрестил руки на груди. «Говори». «Первое», — поднял я палец. «Родных моих при любом раскладе надо вывести из-под удара. Ни дед Игнат, ни девочки пострадать не должны». Он кивнул, мол, продолжай. «Второе. Атаманов Клюева и Строева подставлять тоже не дам. Казаки они добрые, а время показало, что сверху им может прийти приказ, который пойдет вразрез с нашим делом. Тот же обыск у Михалыча о многом говорит». Я на миг задумался. «Третье. Политика мне глубоко не интересна. В интриги и подковерные игры лезть желаний нет ни сейчас, ни потом. И от этого ты, Андрей Павлович, меня должен уберечь. По крайней мере, не втягивать». Уголок его губ дрогнул. «Успокойся, Григорий», — сказал он. «И не собирался». «Какая тебе политика?» — махнул рукой. «Построеву и Клюеву согласен. Но если графья подсуетятся, моих сил может и не хватить. По родным твоим тоже добро. Что смогу, сделаю». Он на миг замолчал. За окном прошелестел ветер. Во дворе что-то брякнуло. Михалыч или Прошка ведрами гремят. «Я ведь тебе все прямо сказал», — продолжил Андрей Павлович. «Как есть расклад выложил. А ты уже решай. Я не прошу тебя предавать своих», — тихо добавил он. «Наоборот, если удастся вывести на чистую воду таких, как Рубанский и Жирновский, да не допускать подобных до серьезных постов на Кавказе, в станицах по всей линии жить спокойнее станет. Вы сами-то верите в это?» — усмехнулся я. Он только вдохнул, а я поднял ладони, прерывая. «Не спорю, таких тварей давить надо. Вот только избавиться от них до конца невозможно, Андрей Павлович. Это как с клопами в доме. В одной горнице отраву рассыплешь, день кусать не будут, а на третьей из другой комнаты прискачут. А еще хуже, что даже если вытравишь во всей хате, то соседи новых подбросят». Я снова улыбнулся. «Я о чем говорю? Борьба эта бесконечная. В любые времена будут появляться свои Рубанские и Жирновские. Так было раньше. Пройдет век али два, ничего не поменяется, поверьте». «Да, Гриша», — почесал затылок штабс-капитан, — «непростой ты казачонок». «Добрый Андрей Павлович, я с вами. И еще одно. При случае неплохо бы иметь какую-нибудь бумагу. Дело повернуться может по-всякому. Не горит, но подумайте. Размахивать ею направо-налево не стану, зато при нужде сильно поможет». «Знал, Гриша», — улыбнулся офицер. «Знал, что примерно так и ответишь. Бумагу организуем, но не обещаю, что быстро. Надо подумать, какую. Был бы ты постарше, проще. А так хорошенько взвесить надо. Спешить тут незачем. Я кивнул. Ладно. Хлопнул я ладонью по столу. Раз сговорились, давайте ближе к делу. Что с Лагутиным делать будем? Сейчас ничего, сказал он. До вечера он здесь посидит. А к ночи, как стемнеет, будем его выводить. Куда? Спросил я. Сначала в Пятигорск, ответил он. У меня там человек надежный. Фельдшер. Не больница, конечно, но лучше вашего погреба. Ночью провезем, и место у него укромное сыщется. А если опять заявится, прищурился я. Перед тем, как сюда зайти, улыбнулся краем губ Андрей Павлович, я справлялся, что в городе творится. Так вот, они сейчас окрестности Пятигорска прочесывают. Думаю, день-два можно не ждать гостей. Да и как они опять к атаману Клюеву с повторным обыском придут, не представляю. Это уже будет... Он покрутил рукой в воздухе. И пара моих людей сейчас в Пятигорске за делом этим следит. Чуть что, знать дадут. «Добре», — сказал я. Он наклонился вперед. «Сегодня к полуночи ты со Степаном переносите Лагутина из погреба в телегу», — тихо проговорил Андрей Павлович. «Ее скоро мой человек пригонит. На телеге сено будет. Вот и разместите Лешу так, чтобы видно не было. И часов в 9-10 провернем, перевезем его на новое место». «А я?» «Ты рядом будешь», — ответил он. «Лучше без лошади. В стороне держаться и страховать». И маскировку какую приготовь. Мало ли придется прорываться. Надо сделать так, чтобы не смогли тебя опознать. Ну и коли стрелять доведется, то без смертей. Служаки ведь, по сути, приказ выполняют. Особенно нижние чины. Они ни в чем не виноваты. Это да. Мне и самому лишнюю кровь лить не с руки. Главное, чтобы Лагутин выкарабкался. Он замолчал. «Выживет», уверенно сказал я. Организм у него крепкий, особенно если фельдшер ваш ничего не испортит. Рану обрабатывать нужно правильно, питание хорошее, ну и покой. Через пару недель, думаю, Алексей на ноги начнет вставать. «Надеюсь», – тихо ответил он. «Мы еще немного обсудили мелочи. Во сколько выдвигаться, через какой выезд из станицы идти, как вести себя, если нарвемся на дозор». «Ну», – наконец сказал он, – «кажись, все оговорено. Ты к Степану сходи, скажи, что я с ним после поговорю, как дело сладим. Отблагодарю, в долгу не останусь. Я здесь посижу еще, а потом выйду через черный ход». «Добре», — кивнул я. «Тогда телегу ждем, ну и вечером встретимся». Я уже поднялся, но все-таки задержался. «Андрей Павлович», — сказал я тебе поверил, но и ты меня не обмани». «В чем именно?» — приподнял он бровь. «В том, что мы не расходный материал», — ответил я. «Дед, Станица, Михалыч — это все близкие мне люди. И если кто-то решит втравить их в игру, чтобы свои интересы выше твоего слова, данного мне, поставить, не обессудь тогда». «Понял», — коротко сказал он. Я заметил, как Андрей Палыч при этом сглотнул. Он порылся во внутреннем кармане и достал сложенный в четверо листок. Положил на стол и подтолкнул ко мне. «Здесь адреса. В Пятигорске, в Георгиевске. Один ближе к Ставрополю. Люди, через которых ты всегда сможешь со мной связаться. Если что-то увидишь, услышишь, поймешь, не тяни. Это все люди доверенные. Подвести не должны». «Добре», — сказал я, кивнул и вышел из горницы. Спустился в погреб с кувшином теплой воды, чистыми тряпицами и кружкой. Ступени скрипнули, снова пахнуло сыростью и овощами. «Живой?» — спросил я, хотя и так видел. «Угу», — хрипло ответил Алексей. Я присел рядом, потрогал лоб, шею, проверил пульс на сонной артерии. Ровный, слава богу, без скачков. «Жара нет», — сказал я. «Это хорошо. Сейчас чуть больно будет», — предупредил я. «Повязку сменим. Уже скоро тебя к фельдшеру будем переправлять». Андрей Павлович распорядился. Старая повязка присохла крепко. Я смочил ее теплой водой, дал немного отойти. Аккуратно стал отдирать, следя, чтобы не разбередить шов. Рана пока выглядит не очень, но и не смертельно. Покраснение вокруг осталось, зато гноя меньше. Запах не такой гадкий стал. Значит, организм с заразой бороться продолжает. «Глубоко же тебя цепанули», – пробормотал я. «Но кишки целы, живот мягкий. Это главное, Леха. Если бы внутри что-то прорвало, ты бы тут по стенкам метался. А так, глядишь, скоро за девками бегать начнешь». Алексей дернул губами в подобие улыбки. «Не ной!» — фыркнул я. «Жить хочешь — терпи!» Обработал края самогоном, насквозь пропитал чистую тряпицу, наложил новую повязку. Стянул, но без фанатизма, чтобы кровь хоть немного могла гулять. Лишнего не передавил. «Дыши глубже», — сказал я. «Легкие должны работать». Он сделал пару осторожных вдохов, поморщился. «Молодец», — кивнул я. «Сейчас вот бульон попьешь и отдыхай до поры». Я помог ему приподняться, подсунул под голову свернутый в валик полушубок, поднес кружку. «Не спеши», — сказал я, — «не отниму». Он послушался, половину кружки осилил, после глаза опять стали тяжелыми. «До ночи дотерпишь?» — спросил я. «Дотерплю», — выдохнул Алексей. Я поправил одеяло и поднялся наверх. К вечеру телега, как и обещал Афанасьев, уже стояла под навесом. Невзрачная, потертая. Таких по дорогам много. В ней слой сена, сверху пара мешков, похоже, шерстью набитых. Сбоку висит старый, затертый кафтан. Мы со Степаном переглянулись, когда окончательно стемнело. «Пора», — сказал я. «Пора так пора», — вздохнул он. В погреб спустились вдвоем. Я еще раз проверил повязку, дыхание, пульс. «Ну что, Лагутин, прогулочка нам предстоит», — сказал я. «Терпеть будешь?» «Куда я денусь?» — слабо усмехнулся Алексей. «Лишь бы опять не стрельнули». «Будешь хорошо себя вести, ограничимся телегой и редкими кочками», — сказал я. Мы подняли его осторожно, насколько получалось. Когда тащили, Алексей пару раз прошипел сквозь зубы. «Дыши, дыши», — тихо сказал я. «Носом вдох, ртом выдох. Не зажимайся». Выбрались во двор. Сумерки уже сгустились. Стало довольно прохладно. Не май месяц, чай. Но для нашего дела такая погода даже лучше. Благо, постояльцы у Михалыча тихие были и в этот день не отсвечивали. Мы с Михалычем разгребли сено и уложили Лагутина. Я накрыл его одеялом, сверху присыпал сеном. «Дышать есть чем?» – спросил я, наклоняясь к его лицу. «Есть», – прошептал он. «Только заснуть могу». «Спи, конечно, только во сне не заори, а то конфуз может случиться». «Хорошо, Гриша», – прохрипел Лагутин. Я поправил сено вокруг, сверху для вида кинул старый мешок. «Теперь, если не знать, что там человек лежит, ни за что не догадаешься». «Ну как ты, Михалыч?» – спросил я, когда мы возвращались в зал. «Не пожалел, что связался с нами?» «Поздно, Гриша», — отрезал он. Потом, помолчав, добавил. «Я человека по глазам вижу. Твой штабс-капитан...» Он кивнул на горницу, где недавно сидел Афанасьев. «Не из тех, кто людей на полымя за просто так бросает. Ну а коли обманул, с него и спрос будет». Он, кряхтя, присел на лавку, потер ладонями лицо. «Я не тороплю, Григорий», — сказал он тише. «Объяснит он мне все когда-нибудь. Ладно, не объяснит тоже. Лишь бы дело завершилось до станицы нашей, оно не аукнулось. Ну, а тебе я верю. Спаси, Христос Михайлович». Похлопал я его по плечу. К ночи я начал готовиться к выходу. Черкеску убрал в сундук. Не хватало еще, чтобы кто глазастый срисовал меня. Нужна была одежда попроще, чтобы лишний раз и внимания не обратили. «Степан Михайлович», — спросил я, «у тебя не завалялось чего попроще? Из того, что и не жалко будет, если испачкаю, али вовсе порву. Для дела надо». «Есть одно», — задумчиво сказал он. «Помнишь, летом у меня возчики гуляли? Ты тогда тоже останавливался. Один из них напился крепко, так свой армяк старый у меня и забыл. Я его сперва на тряпке оставить хотел, да рука не поднялась. Крепкой, зараза. Вот валяется до сих пор». «Принес. Серый, местами протертый, но не дырявый». Я влез в него, затянул пояс, сверху накинул на темную рубаху. «Вот», — сказал я, — «совсем другой человек». «В том-то и дело», — хмыкнул Степан, — «на конюха или пастуха походишь». Под одежду я привычно рассовал ножи, проверил пояс, на нем висел лефаше. Кольт пока будет в сундуке. Сегодня главная задача — тихо провести телегу, а не воевать на улицах Пятигорска. Поужинали на скорую руку. Я съел миску борща со сметанкой да пару ломтей хлеба. Похрустел соленым огурцом. Особого аппетита не было. Думал, но на пустой желудок ночью бегать себе хуже. Телега тем временем уже час как стояла под навесом, готовая. Лагутин там притих. Я пару раз подходил, прислушивался. Дыхание слышно, легкое сопение. Дрыхнет, значит, и слава богу. Стемнело, только редкие звезды пробились между тучами. Я глянул на свои хронометры. Стрелка показывала без четверти 10. «Пора бы уже, где Афанасьева носит?» Тихо сказал я. «Если сейчас выдвинемся, как раз к полуночи в Пятигорске будем, с небольшим запасом». Андрей Павлович появился бесшумно, как и обещал. Вошел через черный ход, уже без бороды, но в той же неприметной городской одежде. «Телега готова?» – спросил он. «Ждет», – кивнул я. «Алексей внутри спит». «Хорошо», – коротко сказал он. «Тогда поехали». Колеса телеги скрипнули, когда она тронулась с места. «Авдей», — сказал Андрей Павлович возчику, — «ты сидишь на облучке, едешь как обычно. Если кто спросит, сено везешь знакомому в Пятигорск, просто припозднился. Я рядом пойду по дороге, будто не с тобой, иначе подозрительно». «А я?» — спросил я у офицера. «А ты, Гриша, в стороне», — ответил он, — «шагов 50 позади. Будешь наш ангел-хранитель. Если что, заметишь раньше нас, знак подашь». «Добре», — сказал я. Мы открыли ворота. Телега, скрипнув еще раз, выехала со двора и медленно покатилась по улице. Я подождал, пока она отъедет на положенное расстояние, затянул пояс и двинулся следом, держась в тени заборов. Ночь только начиналась, и я очень надеялся, что обойдется без лишнего шума. Проснулся сам. Сегодня никто не будил, не тряс. Организм уже открытым текстом требовал отдыха от постоянного напряжения. Не железный же я человек, в конце концов. Первым делом глянул на свои часы. Стрелка показывала 10 утра. «Вот я и поспать», – буркнул, почесав затылок. Ночь в памяти всплывала обрывками. Темная дорога, редкие огни вдалеке. Один раз патруль на тракте показался. Мы вовремя в сторону ушли, телегу окольным путем провели. Я в канаве измазался, оступившись в темноте. В Пятигорск вошли уже ближе к полуночи. Фельдшер Афанасьева оказался толковым. Он только цокнул языком, когда мы Лагутина подняли, и сразу принялся за дело, не задавая лишних вопросов. «Жить будет», — сказал он после осмотра. «Хороший врач ему рану зашил». Афанасьев, услышав это, глянул на меня, приподняв бровь. Я только пожал плечами. Андрей Павлович остался у него договариваться, как дальше лечить Леху. Мне же велел возвращаться к Михалычу. Я вернулся уставший, шмякнулся на койку и провалился в сон. Сейчас в комнате было непривычно тихо. С улицы едва доносился скрип колес да чей-то крикливый голос у колодца. Я потянулся, умылся холодной водой. Из зеркальца с трещиной на меня смотрел тот же казачонок, что и в первый день моего попадания. Разве что покрепче чутка стал, да следов побоев не осталось. «Красавец!» — хмыкнул я. В зале пахло кашей и чаем. Степан Михайлович сидел у окна, ковырял ложкой в миске и выглядел слегка помятым. «Здорово ночевали», — встретил он меня, прищурившись. «Думал, так и будешь до обеда храпеть, пока тебя из койки не вытащат». «Спаси, Господи! А что, уже были желающие?» – спросил я, садясь напротив. «Не», – махнул он рукой. «Тихо. Ко мне пока никто не совался. Видать, ищут уже в другом месте». «Ну и добре», – сказал я. «Лагутина довезли нормально, фельдшер за него взялся. Так что, Михалыч, считай, ты человека спас». «Ну и слава Богу», – тихо сказал Степан. Он потянулся к чайнику, плеснул себе в кружку, потом глянул на меня поверх края. «Ты б чего в брюхо закинул? Щи еще остались». «Щи щами», — сказал я. «Но у меня в мыслях было другое». «Это какое же?» — подозрительно спросил он. «Сейчас увидишь». Я смотался на базар, как только позавтракал. Ноги сами дорогу помнили. К ряду, где восточные сладости продают. Пахлава там была такая, что в прошлый приезд брал. Медом пропитанная, с орехами, что хрустят на зубах. Сам ее любил. Но главное, помнил, как у Михалыча глаза загорелись, когда я ее к чаю достал. «Давай, матушка, вон тот поднос», — показал я. «И еще горсточку вон тех, поменьше». «Деньги-то есть, хлопчик». «Не впервой беру», — усмехнулся я, вытаскивая кошель. «Не обижу». Расплатился, попросил завернуть все в чистую тряпицу, спрятал под полушубок и пошел обратно, лавируя меж людей. Когда я вошел в зал, Степан уже хлопотал по хозяйству. «Ты чего это шастаешь туда-сюда?» проворчал он. «Я по делу», — сказал я и бухнул сверток на стол. «Что там еще?» — недоверчиво спросил Михалыч, но тряпицу развязал. Запах меда и орехов ударил сразу. Усы у него дрогнули. «О-хо-хо!» — только и выдохнул он. «Это, казачонок, уже излишество». «Ничего, после такого дела и побаловать себя можно», — сказал я. Он молча взял кусочек, попробовал, прижмурился от удовольствия. «Вот за это, Григорий», — сказал он после второго куска, — «я готов был бы и еще одного Лагутина спрятать. Приводи!» И расхохотался. «Не зарекайся», — фыркнул я. «Я ненадолго тут еще задержусь», — сказал я. «Часок-другой у тебя посижу, потом надо будет собираться в Волынскую». «Рано же еще», — тут же отозвался Степан. «Отдохни как следует». «Я и так отдохнул», — пожал я плечами. «Дед, небось, уже меня потерял. Дел в станице навалом». Степан вздохнул. «Ну да, Игнат Ерофеевич может. Коли решит, так и выпарит», — сказал он. «Точно», — усмехнулся я. Он посмотрел на меня внимательно, чуть дольше, чем обычно. «Ты, Гришка, береги себя», — сказал он тихо. «Я старый уже, многое повидал. Таких, как ты, судьба редко жалеет». «Да мне ее жалость до одного места. Лишь бы удача не отступала, да в семье все ладилось». «Это верно», — пробурчал он. «Ладно, Степан Михайлович», — сказал я, допивая чай. «Пойду лошадей гляну, потом вещи собирать начну. Да и в путь, если погода не испортится». «Заезжай, как снова в Пятигорск податься надумаешь», — сказал он, тоже поднимаясь. «Заеду», — кивнул я. «Еще к шорнику вашему надо. Должен сделать неудобную вещь, если не запьет, конечно». Мы оба усмехнулись. «Спаси Христос, Григорий», — сказал он уже почти шепотом. «Во славу Божию, Степан Михайлович», — ответил я. Вышел во двор и вдохнул холодного свежего воздуха. Где-то вдали виднелись горы, припорошенные свежим снегом. Дело было сделано, а мне самое время возвращаться домой, в Волынскую, к своим. Глава 19. Яблоневый сад. В этот раз дорога на Волынскую показалась мне более приветливой. Солнышко вышло, ветер терпимый, не ледяной. Для начала ноября подарок. Ласточка шла размеренным шагом, привычно покачивая вьюками. Я сидел на звездочке. Сегодня торопиться было некуда. После последних дней сам был не прочь просто ехать и дышать свежим воздухом. Перед выездом меня еще раз дернул к себе оружейник Игнатий Петрович. Примчался прямо во двор к Михалычу, запыхавшийся, в своем потертом армяке, с глазами, как у кота, что сметану учуял. «Григорий», — почти с порога начал он, — «покажи-ка еще раз винтовку свою, забугорную». «Американская она, Игнатий Петрович», — поправил я. «Но что ж не показать? Могу». Он бережно взял кольт М1855 как дорогую хрупкую вазу, проверил барабан, приложился, глянул вдоль ствола, щурясь. «Эх», — только и сказал, — «вишь, работа какая! А сталь!» Потом перевел на меня взгляд. «Продай, а? Такая корова нужна самому», — спокойно ответил я. «Я к ней привык уже. На коротких расстояниях 6 выстрелов всяко лучше одного». Но и проблемы могут случиться, если без ума обращаться. Место ей в бою я нашел. «Деньги хорошие дам», — не унимался оружейник. «За такую, кто понимать будет, не поскупится. В Пятигорске покупателей найду, будь спокоен». Он назвал сумму. «Аж в 70 рублей. Весьма недурно. Но тут же представил, как опять с каким кармультуком в горы идти. И самому себе захотелось сказать пару ласковых. «Нет», — сказал я. «Это подарок. Может, статься, она мне еще жизнь спасет». «А если взамен штуцер добуду?» — не сдавался он. «Не хуже, а то и получше». «Ты мне шарпс и так обещал. А коли что многозарядное, получше этого найдешь. Тогда и поговорим», — ответил я. Он вздохнул, но обиды не показал. Еще раз погладил пальцами приклад, как спину любимой бабы, и вернул мне винтовку. «Ладно, Гриша», — сказал он. «Береги, только если что, кроме меня никуда не девай. Я к таким штукам неравнодушен». Я кивнул, уложил револьверку на привычное место. Сейчас мне нужен был каждый рабочий инструмент, а не лишние рубли. С ними пока и так, слава богу. Перед самым выездом я все-таки смотался на базар и ушел оттуда, как водится, с полными руками. Точнее сказать, вьюками. Про родных я не забывал. Каждому хотел что-то привезти, чтобы по душе пришлось. Где поторговался, где взял как есть. Ласточка недовольно пошевелила ушами, когда я зацепил последний тюк, но терпела. Кобыла умная, понимает, что домой едем. Сдюжит. К полудню дорога подсохла. Грязь уже не так липла к копытам. Колеи за ночь чуть-чуть подмерзли. По обочинам серо-желтая трава. Кое-где почерневшие кусты, но зелени еще хватало. С гор тянуло свежестью и дымком. Где-то жгли валежник или кизяк. Ехал я в своей новой бурке. Подобрал ее накануне в Пятигорске у одного купца. Бурка была больше подпешего, колокольчиком. К низу расширяется, плечи узкие, без длинного ворса, чуть ниже колен. Купец уверял, что бурка андийская. Я в этих тонкостях знатоком не был, да и все равно. Главное – легкая, мягкая и тепло держит как надо. Для такой погоды самое оно. Вид у меня в ней был, наверное, как у недоросля пастуха, но это даже к лучшему. Пока ласточка и звездочка мерно переставляли ноги, мысли сами вернулись к утру. К атаману я все-таки заехал, как и собирался. Уезжать из Горячеводской, не отметившись у Степана Осиповича, было бы по-свински. Клюев оказался в правлении. Стол завален бумагами, у окна писарь скребет пером. Сам атаман хмурый, с синяками под глазами. Видно, последних пару дней его неплохо донимали. «Здорово дневали, Степан Осипович», — сказал я, переступая порог. «И ты не хворай, Григорий». Он поднял на меня взгляд, бровь чуть дернулась. «По делу ли, а ли так, с дороги?» «Отъезжать хочу», — ответил я. «Думал сначала к вам зайти, за обыск этот обговорить». Он махнул рукой, как от мух. «Брось, не ты это все затеял. С Андреем Павловичем мы уже потолковали», — тихо сказал он. «Объяснил он мне все. По Степану Михайловичу тоже все говорено». «Честно сказать, мне полегчало». «Благодарствую, атаман», — выдохнул я. «Смотри только, чтобы в следующий раз по твою душу полк жандармов не пригнали». У двери уже топтался посыльный с запечатанным пакетом. Писарь оглядывался. Ждал, когда атаман к бумагам вернется. Я понял, что отвлекаю. «Ладно», — сказал я, — «не буду мешать». «Ступай, Гриша», — кивнул Клюев. «Деду твоему поклон передавай, а в остальном живи пока спокойно». На улице я выдохнул. Вопрос со Степаном Осиповичем можно было считать закрытым. Часа через два я понял, что до Волынской засветло не дотяну. И оружейник задержал, и рынок. Погонять ласточку ради того, чтобы к ночи еле живым въехать в станицу, смысла не было. Все равно оставался риск не успеть. Поэтому, когда впереди показалась удобная балка, я устроился на ночевку. Покормил своего глазастого попугая, сам поел и завалился спать возле бездымного костра. Если что, хан разбудит. Сел тот рядом и головой крутит по сторонам. Проснулся еще затемно, напоил коней, перекусил сам и снова в дорогу. Теперь уже чуть быстрее, но без фанатизма. Ласточка под ношей шла бодро. Чуть за полдень начались знакомые места. Скоро потянуло дымом из труб станицы. Когда показались первые крыши Волынской, я невольно улыбнулся. Станишники жили своей жизнью. Казачки на улице, мальчишки, собаки, куры. Все это казалось таким родным после шумного Пятигорска, жандармов и погреба с раненым Лагутиным. Станишный переулок встретил привычным гулом. У ворот нашего двора звездочка сама сбавила шаг. Ласточка дергала шеей, устав от барахла на спине. Калитка открылась будто сама, и из нее вышел дед. В ватном бешмете и своей любимой старой папахе. «Ну, слава богу!» — сказал он, не повышая голоса. Сени хлопнули, из дома выскочила Алена. В шерстяном платке, юбка по щиколотку, щеки разрумянились. «Гришка!» — выдохнула она. Задержалась на ступеньке, будто вспомнив, что уже не девчонка малая, а потом все равно сбежала во двор. За ней показалась Машенька, которая как раз не стеснялась. Рванула, как ураган, обгоняя мамку. Услышав шум, из сарая вышел Аслан, вытирая руки о холстину. Увидев меня, улыбнулся широко, как умел. «Здорово, дневали, дедушка!» Я спрыгнул со звездочки и обнял старика. «И вам, красавицам, поздорову! А ты, джигит, совсем обленился без меня, небось!» — кивнул я Аслану. «Спаси, Христос! Вернулся!» — перекрестился дед. «А Аслан, пока ты не пойми, где шастаешь, тут с ног сбился!» — пробурчал он, смеясь. «Ну что, дорогой?» Аслан хлопнул меня по плечу. «Баньку топлю. Небось, грязный весь». «Вот это дело, Аслан!» — сказал я. «Который день об этом мечтаю». Развьючил ласточку и лошадей определил на отдых. Аслан занялся ими. Нужно было обиходить после долгого пути. Пусть отдыхают. Потрудились они на славу. Аленка помогла занести поклажу в хату. Девчонки тут же стол обступили. «Это что?» — подозрительно спросил дед, косо глядя на ворох свертков. «Гостинцы, дедушка!» — я опустил узел на лавку. Дальше долго не разводил. Теплушка на овчине и табак деду, юбка с кофточкой и шерстяной платок Алене, Машке рубаха с вышивкой, юбка полегче и теплые чулки, Аслану пояс наборный и сапоги, чтобы было в чем за Аленой бегать. Все это я раздал домочадцам быстро. Померили уже потом, каждый у себя, под смешки и дедово ворчание, что «развел тут цельную ярмарку в хате». Последним из тюков достал коробку с пахлавой. Запах меда и орехов сразу всех примирил даже с тем, что на столе не успели убраться. «Это уже грех чревоугодия», — вздохнул дед, но кусок себе ухватил первым. С баней мы со Сланом тоже не мудрили. Пока я носил воду, он шустро растопил каменку, распарил веники. Нагрелось быстро. Вчера топили. Еще полностью остыть не успело. Парились, как всегда. Сначала просто погрелся, дорожную пыль смыл, потом джигит пару раз прошелся вениками дубовыми по спине. «Ну, Гришка, как оно?» — хмыкнул Аслан, когда мы остывали в предбаннике. «Добрый Аслан», — буркнул я. «Назначаю тебя банным генералом». Он только расхохотался. Акцент у этого дитя гор, конечно, никуда не делся, но мы к нему привыкли, да и говорить он стал намного чище. Все-таки погружение в языковую среду многое дает. «Отбраться с гор слуху не было?» — спросил я, когда уже одевались. «Тихо, покуда», — покачал он головой. «Может, оно и к лучшему», — добавил после паузы. В хате было тепло. Девчонки убрали обновки, дед устроился у стола с трубкой. «Ну, выкладывай», — сказал он, когда я сел. «По что этот штабс-капитан Афанасьев тебя вызывал?» Я почувствовал, как усталость навалилась. Голова будто ватная. Сил на долгие разговоры уже не было. «Дед», — я потер глаза, — «давай я завтра толком расскажу. Все живы, здоровы. Помог я Андрею Палычу, если в двух словах. И все сладилось. А подробнее давай завтра поведаю, без утайки». Он какое-то время смотрел пристально, потом кивнул. А я поднялся, зевнул и отправился в свою комнату, на ходу стягивая рубаху. Уж на родной кровати надо точно выспаться. 2 дня пролетели тихо и незаметно. Никаких погонь, засад и жандармских визитов. Спокойная жизнь. Обед по расписанию, работа по дому и тренировки. На выселке к Семену Феофановичу ездил 2 дня. Он, конечно, поворчал за пропуски, но в занятиях не отказал. С Яковом встретились, тот тоже намеревался припрячь к тренировкам, но я пока попросил пластуна обождать. Хоть немного выдохнуть хочу. Общую физику я и так гонял регулярно, если время было. Пронька Бурсак по моей программе, что я ему на подкорку вдолбил, тренироваться не прекращал. И вчера я заметил у него серьезный прогресс. Далеко пойдет чертяка. С утра со Сланом возились во дворе. Проверили крышу сарая. Подлатали пару щелей, где доски повело. Перебрали дрова у стены. Переложили поленницу под навес, чтобы к зиме все под рукой было. К обеду выбрались к конюшне. Лошади тоже требовали регулярного обихода. Расчистить копыта, вычесать. Дед над нами ворчал, но видно было, что доволен. «Вот это дело, Гришка! Они твои городские выкрутасы!» К вечеру я залез в погреб под хатой, посмотрел запасы. Там летом прохладно, а зимой продукты не замерзают. Картошка, капуста, соленья, мука в мешках. К зиме в целом были готовы. Разве что муки по уму бы еще мешок-другой докупить, да соли. Такие припасы мы обычно в нашей лавке заказываем. Их скопом привозят станишникам. Так выходит дешевле. Мелкий опт, как сказали бы в моей прошлой жизни. На 3-й день после приезда мы с дедом уселись к столу. Печь приятно потрескивала. Дед крутил в руках трубку, которую еще не успел набить. Я, наконец, задал вопрос, который давно вертелся на языке. «Дед», — сказал я, — «а сколько у нас вообще земли-то? Ну, кроме огорода. Я помню, что по прошлому году с батей яблоки все возили, но после той порки в усадьбе Жирновского часть памяти словно вылетела из головы». Старик почесал затылок, глянул на меня с прищуром. «А чего это тебя вдруг заинтересовало?» — пробурчал он, но без злости. «Просто понять хочу, чем жить станем», — ответил я. «На что рассчитывать можно? Это сейчас трофеи есть, но не все же жить с саблей, как пращуры наши. Так и в разбойнике недолго скатиться». Дед вздохнул, потянулся к табакерке. «Правду молвишь, Гриша? Да. Ладно, слушай», — сказал он. «Земли у нас не бог весть сколько, но и не обидели, когда раздавали. Пай на семью в среднем от 5 до 12 десятин. В основном ближе к 10. Да огород небольшой возле станицы, которым Аленка в этом году занималась. Ты-то проскакал все лето со своими банями да варнаками», — безобидно хохотнул дед. «Да и погорело у многих после набега много. В общем, небогатый урожай вышел у всех станишников». «Так у нас, выходит, тех садов с яблонями сколько?» — уточнил я. «А вот тут уже дело куда интереснее. Батя твой, царствие небесное, когда последний раз паи мерили, взял неудобья, которых на пай дают больше, как и я когда-то, и мой отец. Там же на склоне несколько десятин еще от нашего пращура было. Решил, что яблоками проживет. Небольшую часть склонов тех еще мой батя засаживал, а Матвей к ней прирезал еще кусок хороший, высадил сорта разные, все честь по чести. Их сушили, пастилу делали. Матвей аж привозил на пробу с Пятигорска разную. Так он с матушкой твоей все пробовали, какая лучше. Там Ржевская и Коломенская, помню, была. Но мы чаще всего нашу смокву казачью делали. Ржевская-то слоеная хранится худо. Вкусная выходит, но для долгого хранения совсем неудобно. Да и Коломенская меньше лежать может. Вот мы их больше для себя, до станишников, делали. А на продажу все больше смокву отправляли. Ну и не только сладкую, но и острую, бывало, выделывали. Еще мочили яблоки. На зиму любо-дорого. Их потом уже меняли на овес да пшеницу. Ну и на ячмень иногда. Там, Гриша, у нас склоны хоть и не больно крутые, но зерновые не посадишь. Ему, значится, и насчитали, почитай, 18 десятин. Почесал затылок дед. Это за балкой, ближе к горам. Там лужок под сено есть хороший, да склоны гэнти. Ты же с ним да матерью каждый год с измальства ездил. Только вот в энтом... Он замолчал. Я вскинул бровь. И что, батя сам все развел? А то, хмыкнул дед. Там всегда небольшой кусок семье нашей принадлежал. Чем слушаешь? И первое яблони, говорю, еще мой батя Ерофей Григорьевич Прохоров посадил. А уж Матвей потом довел до ума. Сортов там немного. Есть Антоновка. Она, почитай, зимы не боится. А порт? Дык, он позднезимний. Ну, из Дагестана Матвей какие-то саженцы привозил. Яблочки тоже добрые народились с них. Вот, Гриша, собирали, возили. Да здесь уже в дело пускали. Что так продаст Матвей? Что на пастилу, что на сушку? Хотел было вино делать яблочное, но что-то не вышло. Он помолчал, перевел взгляд на печь. «Не помнишь, что у бати не получилось?» — уточнил я. «Ну, по-простому расскажи, деда». В голове уже щелкали шестеренки. «Не помню, внучек. Много он там мудрил чего-то. Но вот до ума так и не вышло довести. Но дык не мудрено, он ведь и на службе был. Да и, признаться, большой нужды не было. Тем более для интересу». «И где все это добро держали?» — спросил я. «Да что у нас в подполе? А что не влезало? У соседей. У Хомутовых погреб добрый. Стены каменные, пол утрамбованный. Там они и моченые яблочки хранят, что в зиму. Матвей все хотел и у нас такое устроить, коли сладится. Да вот, Видишь, Гриша, не вышло. Я задумчиво провел пальцем по столешнице. Картинка начинала складываться. То есть, медленно произнес я, если наши сады с яблоками не запускать, они нам каждый год деньги приносить могут. А ты как думал? Дед фыркнул. В станице кто хлебом живет, те рожда пшеницу сеют. Сдают на мельницу, возят дальше, в Георгиевск, Пятигорск. Кто побогаче, ячмень, овес, скотине растят. Коровы, овцы, пастбища. А мы, Прохоровы, больше яблоками занимались. Хотя и по-разному бывало. Получается, продолжил я, в станице сейчас два участка с садами большими. Наш и еще Хомутовых? Ага, у них еще, ответил дед, выпуская струйку дыма. Недалече от нашего, выше по склону, а наш чуть ниже. Почти рядом с полями, что к балке уходят. Остальные станишники, почитай, все хлеб сеют, да промыслами разными кормятся. Кто рыбу ловит, кто плотничает. На этом Волынская и держится. Как поработаешь, Гриша, так и полопаешь. Я невольно представил, что если делать доброе яблочное вино, то можно иметь постоянный доход. А лучше еще перегонять и что-то на вроде своего кавказского кальвадоса делать. Ну и коли урожай обильный, так и на спирт переделывать можно, а тот всегда в цене будет. В прошлой жизни на таком деле многие состояния делали, а тут готовая база, земля есть. Знай, не запускай. И что у нас с садами в этом году? Спросил я. Мы же яблоки не собирали. Дед поморщился. Где уж там? Махнул он рукой. Как налетели все беды сразу. Было нам не до яблок. Атаман с кругом решили, чтоб добро не пропадало. Соседи наши Хомутовы яблоки с наших склонов заодно и сняли. Им ближе, да и привычные они к этому. Договор простой. Собрали, они все переработали, продадут, а с вырученного часть нам отдадут. Зимой управимся с делами, тогда и будем считать с Олегом Тимофеевичем. Кстати, ты пока в Пятигорске был, он ко мне заходил. Мы сговаривались с ним на зиму расчет сделать. Надо глянуть на угодья, сказал я. А то, дедушка, смутно помню. Ну так поезжай, коли не имется, буркнул дед. Съездишь, глянешь, как оно нынче. Я тебе объясню приметы, по которым поймешь, где наша земля. Там, думаю, бурьян по пояс, да яблони неухоженные. По уму надо бы в порядок еще с осени привести. Да где уж теперь? Мы немного помолчали. За окном разгулялся ветер. Где-то тявкнула собака. В голове уже вертелись варианты. Пастила — это одно. Но из яблок и правда можно кое-что более выгодное делать, если с умом подойти. Не скажу, что я великий специалист, но по прошлой жизни кое-что знаю, и придумок на этот счет много. Сосед мой в вологодской деревне из чего только не гнал самогон и настаивал на всем, что росло и бегало. Если грамотно развернуться, купцы в очередь стоять будут. «Дед», — сказал я наконец, — «давай завтра поутру я до садов прокачусь, посмотрю, что там да как, земля наша, и забрасывать ее негоже». Старик посмотрел пристально. «И правильно!» — наконец кивнул он. «Казаки с земли испокон веков семьи свои кормили. Вот и ты не отставай. Только один не езжай. Возьми вон хоть Аслана». «Хорошо, дедушка». На самом рассвете мы отправились на разведку. Я оседлал звездочку. Аслан ехал верхом на ласточке. Полностью он еще не восстановился, но в седло сел сам. Без помощи. Выехали из станицы и направились по дороге вверх, к холмам. Земля под копытами местами подмерзла, местами хлюпала. Поздняя осень, что с нее взять? Ветер с гор был не особо приятный, но ничего не попишешь. Верст через пять показались знакомые складки местности. Балка, о которой говорил дед, расходилась в сторону, а над ней по склонам тянулись ровные ряды яблонь. местами облезлых, местами упрямо цепляющихся за каменистую землю. Поглядел на эту картину, и в голове сразу стали возникать идеи по террасированию склонов. Но это не к спеху. Да и есть ли в этом смысл, пока тоже не ясно. Надо на урожае вживую глянуть, а потом уж решать, что с этим хозяйством делать. Я придержал звездочку, оглядел склон. Да, работы тут предстояло немало. «Ну что, Аслан?» – усмехнулся я. «Вот оно, наше богатство. Надо только по уму распорядиться». Он тоже смотрел на сады, щурясь. «Если землю любить, она отплатит щедро», – тихо сказал джигит. «У нас в ауле старый мулла так говорил». Я кивнул. С этим спорить трудно. Впереди ждал подъем по склону, прикидки по земле и долгий разговор с самим собой насчет того, во что я опять собираюсь влезть. Для начала нужно было просто пройтись меж деревьев и увидеть все своими глазами. Мы с Асланом двинулись вверх, меж яблонь. Под ногами часто попадались камни, которые скатывались в балку. Яблони цеплялись за рукава. На некоторых еще висели засохшие плоды, уже сморщенные. Сразу видно, некому было руки приложить. «Не шибко радостно смотрится», — выдохнул Аслан, переводя дух. Затем присел, раскопал почву в одном месте. «Но земля хорошая для яблочек, Гриша». Вставая, он поскользнулся на осыпи, ухватился за ветку, аж надломив ее. Я дернул его за плечо, придержал. «Осторожнее, джигит», — сказал я. Мы поднялись еще шагов на 20. Здесь бурьян был выше колена, стебли сухие, ломкие. Меж кустами тянулись узкие звериные тропки. Я присел, посмотрел внимательнее. Там, где трава сильно примята, на сырой земле отпечатались следы. «Смотри», — позвал я тихо, — «видишь?» Аслан нагнулся, опираясь рукой о колено. Дышал он все равно тяжеловато. После ранения организм прежнюю форму не вернул. «Медведь?» – спросил он, хмурясь. «Похоже на то», – кивнул я. «Лапа широкая, когти вытянуты, и след свежий. Вчера, может, ночью». Он поднялся, огляделся. Склон над нами был порезан неглубокими лажками, заросшими кустарником. Выше торчали редкие камни, удобные, чтобы оттуда смотреть вниз. «Тут шатун, может быть», — подсказала память из прошлой жизни. Или просто припозднившийся Мишка. «Держи ухо востро», — сказал я. «На людей зверь зимой просто так не охотится. Но чем черт не шутит?» Мы прошли дальше. Земля под ногами стала мягче. Там, видимо, вода дольше стоит после дождей. Слева из балочной трещины потянуло холодком. Где-то вверху коротко крикнул хан. Пронесся над головой и пошел на второй круг. Я машинально вскинул голову, но сокола уже не увидел. Только серое небо да тонкие ветки. «Что это он?» – спросил Аслан. «Не нравится ему что-то?» – ответил я. «Пойдем аккуратнее». Мы обошли большую серую глыбу. Аслан, видно, решил себя испытать. Прибавил шаг. Плечи у него ходили. Дыхание стало сиплым, но он упрямо лез вперед. «Эй, герой!» – окликнул я. «Не забывай, что тебя еще не так давно с того света вытаскивали!» «Все хорошо, Гриша», — отмахнулся он. «Чуть-чуть осталось». Он показал рукой как раз на бурелом. Там, если приглядеться, меж яблонь темнел небольшой карман. Ниша в склоне. Место неплохое, чтобы от ветра спрятаться. «Аслан, погоди», — начал я. «Не успел». В бурьяне что-то громко хрустнуло. Сухие стебли разошлись в стороны, будто их ногами развели. Сначала выкатилось рычание. Глухое, грудное. А уже потом сама туша. Медведь выскочил резво. Небольшой, коренастый, шерсть вздыблена, глаза красные от злости. Аслан только успел обернуться. Сделал шаг назад, споткнулся о камень. «Ложись!» — рявкнул я. Джигит дернулся в сторону, но медведь уже был на половине прыжка. Передние лапы тянулись к Аслану. Я сорвал с плеча винтовку. Понимал. Выстрел с такого угла... Шанс зацепить и Аслана, но медлить было нельзя. Я нажал на спусковой крючок. Глава 20. Пьяный медведь. Палец лег на спуск. Мелькнуло один неверный щелчок, и могу остаться без друга. Я выстрелил. Удар по плечу, короткий грохот. Эхо разлетелось по балке. Медведя дернуло, но зверь все равно успел долететь до Аслана. Уже не прыгал, а валился. Джигита сбила с ног. Туша зверя краем задела Аслана и повалилась в сторону, срываясь в яму, поросшую бурьяном. Пыль, треск сухих стеблей, запах гари от выстрела. Все смешалось. «Живой!» Я уже орал, сам себя не слыша. «Кажется, да», — выдохнул Аслан. «Мать честная!» Держа винтовку наперевес, я подошел ближе. Медведь еще был жив и пытался подняться, выбраться из ямы. Пришлось разрядить в него еще 4 патрона из барабана моей винтовки. Потом наступила тишина. Где-то сверху нервно крикнул Хан. Сделал круг и сел на сук сухого дерева, уставившись на нас. «Ну как же так, Хан?» — укоризненно пробурчал я. «Ты же за разведку отвечал и проморгал». Сокол нахохлился и отвернулся. Понял он мою претензию или нет, уже не важно. Но то, что Сапсан вполне мог предупредить, факт. Впрочем, и зверь, видно, маскировался хорошо. Мы его тоже толком не разглядели. «Вставай, Джигит!» Я протянул руку. Аслан с трудом поднялся. Пыльный, с ободранными ладонями, на щеке длинная царапина от ветки. Он пару раз глубоко вдохнул и только потом нервно хохотнул. «Я думал, он меня сейчас как муху раздавит!» Честно сказал он. «У меня колени до сих пор дрожат!» «У меня тоже!» признался я. Такое называется отходняк, Аслан. И не надо стесняться, это нормальная реакция. Ты ведь и правда по краю прошелся в очередной раз. Я взглянул на горца с легкой укоризной и улыбнулся. Он глянул на тушу, поморщился. «Слышишь, Гриша, как пахнет?» спросил он. Я повел носом. От зверя тянуло кисло-сладким брожением, будто Мишка этот пил каждый день последние пару недель и не мылся. Примерно так же пах сосед-бухарик Петрович в деревне в прошлой жизни. «Виноградом», — сказал Аслан. «Он тут не первый день видно. Ел, пока в голове не зашумело. Вот и бросился. Вон, гляди». Аслан показал в сторону кармана. Там и правда виднелся небольшой участок, поросший виноградной лозой. Его, видать, тоже батя посадил на пробу. Странно, почему дед про него не рассказывал? А сейчас никто его и не собирал вовсе. Вот и раздолье косолапому. «Пьяный медведь», — буркнул я. «Отлично. Только этого нам и не хватало». Мы еще немного постояли, приходя в себя. Руки у меня все равно подрагивали. Пришлось пару раз глубоко вдохнуть и выдохнуть, как перед упражнениями у Семена Феофановича. «Ладно», — сказал я. «Раз не он тебя схарчил, а мы его, то пусть хоть толк будет». Первым делом я проверил Аслана. Рубаха разодрана на плечах. Синяк уже наливался, но кости целы. Ни когтями, ни зубами, слава богу, не зацепило. Больше испуг да удар об землю. «Обойдется», — бросил он, морщась. «Хуже бывало». «Хуже нам не надо», — отрезал я. «Если снова тебя раненого привезу, дед Игнат выпарит», — сказал я вполне серьезно. Мы расхохотались и взялись за дело. Оттащили тушу чуть в сторону, на ровное место, где камней поменьше. «Нож доставай», — сказал я. «Как без ножа?» Аслан вытянул свой с костяной рукояткой. «Ты режь, а я придерживать буду». С медвежьей шкурой возились немало. Сначала Аслан аккуратно прорезал по брюху, потом по лапам до когтей. Кровь выпустили на землю. Она была темная и шла паром. Все-таки ноябрь, зябко. Шкуру снимали вдвоем. Тянули, подрезали, снова тянули. Зверь хоть и не самый крупный, но все равно тяжелый. Ворочить тушу непросто. К концу спины у нас вспотели так, будто несколько часов по склону носились. «Добрая шкура», — наконец сказал Аслан, проводя рукой по ворсу. «Не старый зверь, не совсем молодой, в самый раз». «Дед потом оценит», — отозвался я. «Он по таким делам знаток. Я уже мысленно видел эту шкуру в хате. Ну а вообще, что-то строить придется под переработку этого хозяйства. Амбар, может, какой. Очень большой не нужен, но и немалый. С погребом желательно». В голове он уже вырисовывался. Полки, бочки, самогонный аппарат. Пока это все только мечты. По уму забрать можно многое. Но мы и так умотались, а до станицы не ближний свет. «Ладно», — сказал я, — «шкуру взяли, этого пока хватит. Давай выберем самое ценное — мясо да жир». Я отрезал хорошие куски задних ног, без лишних жил. Как раз на котлеты мелькнула мысль. Дома порубим мелко, с салом замешаем, а Аленка котлет нажарит. Жаль, мясорубки в хозяйстве не имеется. Желчь